Эпилог. Приближалась зима. Мартин чувствовал это потому, каким холодным стал воздух. Пальцы на руках предательски замерзали, но ничего не оставалось, как пробираться сквозь безлюдные улочки в ожидании того, чего он сам не мог понять. Тем временем Октавиус наконец очнулся и, по словам Мари, уже начал идти на поправку. Спасенных из цитадели детей решено было отправить в детский дом, чему Мартин был не особенно рад. Из одной тюрьмы в другую. Но иного выхода не было. Никто из организации не был готов взять на себя такую ответственность. «Времена сейчас не к черту», — сказал мистер Бонум в очередном споре. «Сегодня мы есть, а завтра... Кто знает, что будет завтра?» Это было до того, как юноша получил то его письмо. Оно было коротким, но ёмким. «Мартин, если ты читаешь это, знай, я уже далеко отсюда. Я не мог сказать этого при мальчике и при всех, но так как обещал тебе больше не врать, пишу это письмо. Квентин — хорошее имя. Это ведь твоя идея, мой внук. Когда-то Магнус был женат на моей дочери Элизабет, но после несчастного случая она умерла. Теперь ты понимаешь, почему мне так дорог этот мальчик. Прошу, не говори ему. Это его только ранит. Надеюсь, придет время, и я сам ему обо всем расскажу. А пока что, как сказал Октавиус, нам всем придется бороться и выживать. Сейчас он занят расшифровкой записей Магнуса. Надеюсь, это даст Веруму хоть какое-то преимущество. Да, и еще кое-что. Не доверяй слишком людям, даже тому, кого, как тебе кажется, ты считаешь другом. Мы никогда не знаем, сколько тьмы человек в себе несет. Не злись на старика. Ты славный парень. Надеюсь, ты найдешь, что искал». Альфред Бонум. Перечитав это письмо несколько раз, Мартин испытал смешанные чувства. «Старик, ты не перестаешь меня удивлять? Сколько еще у тебя боли, которую ты так усердно прячешь под маской добродетели? Бедный Квентин, ему и правда лучше не знать». Одно успокаивало. Из соображений безопасности Верумом было принято решение отправить детей за пределы Мерида, туда, куда Магнус точно не доберется. Ситуацию усложняло то, что все границы города были строго закрыты из-за карантина. Но что им закон? Слава небесным богам, что ему удалось уговорить Саджу помочь в перевозке. У этого парня везде есть связи. Думаю, с этим не должно возникнуть проблем. А что не решают связи, решают деньги. Мартин горько усмехнулся. Слухи о взрыве в цитадели распространились довольно быстро, но о пострадавших детях в газетах не было ни слова. Списали на техническую неисправность парового котла. Ветер пробирал до костей. Пожалев о том, что не оделся теплее, молодой авиатор вспомнил слова Саджу, сказанные им еще до того, как Мартин прибыл в Мерид. «Этот город для каждого разный. кто-то будет восхвалять Мирит, считать его лучшим городом во всей воздушной пустоши, и будет прав, а кто-то найдет в нем червоточину, и причем не одну, копнет глубже и непременно отыщет гниль, и при этом он тоже будет прав. Слова эти доносились до парня отголосками старых добрых времен, а ведь тогда ему казалось, что его жизнь — сплошной кошмар. Какая ирония! Бедный, напуганный мальчик с наивными детскими мечтами. Он еще не знал, ничего не знал. Мартин остановился. От обиды и злости захотелось заорать. «Будь проклят этот дерьмовый город!» Но слова не вырвались из груди. Лишь холодный воздух обжег легкие. Впереди послышался какой-то шум. «Странно. Кто-то еще, кроме меня, решил отморозить зад в такое время. Уже близится комендантский час». Судя по голосам, спутников было двое. «Осторожнее, вашу мать! Осторожнее! Это невероятно ценная вещь!» «Знаю, но я пытаюсь быстрее! Вдруг уже пустили!» «Эти ваши дергания ни к чему хорошему не приведут. Дайте мне!» Мартину стало любопытно. Впереди была арка, и он незаметно спрятался за ней, чуть выглядывая из-за угла. «Чертова штуковина! Вы можете еще медленнее?» Мужчины были одеты в стеганые пальто, а их головы покрывали цилиндры. Тем необычнее это показалось Мартину. В средний Мирит знатные особи теперь и не суются. Особенно так поздно. «Вот, кажется, все», — сказал тот, что был ниже и выглядел старше. На что он уставился? «Да, все в порядке». «Ну вот, а вы беспокоились». Мартин присмотрелся. На мгновение, при свете фонаря, в руках мужчины сверкнула маленькая позолоченная трубочка с делениями, похожими на циферблат. «А как не беспокоиться?» — воскликнул молодой мужчина. «Когда по городу гуляет смерть? Черт возьми, не понимаю, зачем это?» Второй, тот, что старше, резко осек его. «Не забывайтесь, Фредерик, за такие слова...» «Простите, мистер Редман, вы правы. Просто перенервничал немного». «Пойдемте отсюда». У Мартина перехватило дыхание. «Редман? Здесь? И это непонятная вещь. Нужно проследить за ними». Юноша взглянул на часы. «Вот-вот наступит комендантский час. Черт, у меня нет шансов». Внезапно, словно из ниоткуда, выскочила фигура, одетая во все черное. Мартин попятился, но фигура его будто и не заметила. Ее целью были те двое, ничего не подозревающих мужчин. Все произошло быстро, никто из них не успел даже вскрикнуть. От испуга Мартин замер, не в силах даже пошевелиться. Человек в черном выхватил блестящую трубку из рук Редмана, после чего тот упал на землю. Рядом лежал его товарищ. Где-то в небе вскрикнул ворон. Человек усмехнулся. «Как мешки с картошкой?» И в подтверждение пнул тело мистера Редмана. «Наконец-то и у нас есть преимущество». Мартин вздрогнул и сделал шаг назад, но человек в черном его окликнул. «Эй, можешь не удирать». Затем он повернул голову, но в освещении фонарей юноша увидел лишь маску, наискось скрывающую половину лица. «Кому-то пора домой», — усмехнулся незнакомец. «Таких, как ты, слабаков, нужно еще поискать». В небе опять закаркал ворон, на этот раз протяжно, и на миг Мартину показалось, что тот над ним надсмехается. Не успел парень опомниться, как человек в черном уже скрылся из виду, оставив лежать на освещенной дороге два тела. Несколько секунд Мартин так и стоял, тупо смотря перед собой, и пытался осознать, что же только что произошло. Затем будто вышел из ступора. «Нужно уходить. Меня не должны здесь увидеть». Юноша побежал, но затем перешел на ускоренный шаг. Так будет меньше подозрений. Проходя мимо двух трупов, он обернулся, словно кто-то из них еще мог пошевелиться, чего на самом деле Мартин не хотел. Пошел сильный снег. «Интересно, заметет этих двоих?» Крупные хлопья падали на город в освещении газовых фонарей, а где-то неподалеку уже звучали первые сирены, оповещающие начало комендантского часа. В темноте Мартин не сразу заметил, что не так со снегом, но когда тот достаточно прикрыл землю и покатые крыши, юноша ахнул. Снег был сиреневым и будто даже блестел. Мартин остановился, не в силах сопротивляться этому странному явлению, и протянул руку. «Чудеса!» На ладонь ему падали большие, размером с почтовую марку, сиреневые снежинки. Они мерцали и переливались разными оттенками, а фонарный свет только усиливал этот эффект. В какой-то момент юноша позабыл, что минуту назад произошло возле арки, и стоял, наслаждаясь мгновением. Был лишь он и эти чудесные снежные звезды, заполняющие ладонь. Время остановилось, но лишь на миг. Сирены прозвучали повторно, возвращая Мартина в реальность, и он с неохотой продолжил свой путь. Не чувствуя ступней и кончиков пальцев, юноша наконец добрался до дома. Встревоженная миссис Карл встретила его у порога. «Ты чего так поздно? Ах, неужто на снег засмотрелся? Это все Витей», — объяснила она, в попыхах протирая пол. «Завораживает, да? Такое бывает нечасто. Значит, эти облака пролетают низко». «Этот город», — записал Мартин в своем дневнике. «Я копнул в него слишком глубоко и совсем погряз». Ночью он не видел снов, но несколько раз ему казалось, а может, он просто этого очень хотел, что кто-то, едва касаясь, гладит его по голове.